Глава 6. Гости прибывают. Бал у чудовищ. Начало. Доброго вечера, уважаемая хозяйка. Приторная улыбка оборотня вызывала несварение, но приходилось улыбаться в ответ, пусть и через силу. Контракт, чтоб его. Доброго вечера, сир Койот. Один из артефактов напоминал мне, кто передо мной и как имя гостя. Надевая это украшение, я услышала душещипательную историю, как однажды хозяйка бала забыла имя почетного гостя, и случился такой конфуз, который привел к войне. На скуку чудовищам нечего жаловаться. Один инцидент, и сразу война. Я стояла в огромном холле и встречала гостей, как и было обозначено в договоре. От скуки поглядывала на хрустальную люстру, на которой были зажжены несколько сотен магических свечей, и тихо сходила с ума от тоскливого однообразия. В замок приезжали гости. Женщины снимали меховые накидки, мужчины отдавали слугам трости или перчатки, а потом парами шли ко мне за приветствием от хозяйки бала. Среди гостей были феи, джокеры, оборотни, гоблины, маги, орки. Людей без магического дара было мало, в основном родители с дочерьми на выданье, и они заходили, опасливо оглядываясь, и разве что головы в плечи не втягивали от любого резкого звука. Но это, будем честными, только родители. Девушки во все глаза рассматривали обстановку и, похоже, мысленно прикидывали размер состояния хозяина замка. Наверняка каждая из них считала себя следующей хозяйкой бала, полагая, что она-то уж точно окажется той единственной, что ищут чудовища на каждом балу. Что ж, если не женой чудовища, то спутницей оборотня или сиянием гоблина кто-то сегодня станет. Люди вообще совместимы со всеми магически приспособленными видами. А вот ведьм не было ни одной, кроме меня. Что-то не сложилось у чудовищ и ведьм отношений. Те, что имели ниже 50% ведьмовской силы по метроному Сиха, могли поддаться на зов чудовища, но ни разу между ними не сложился нормальный союз. История знала только войны, бракоразводные процессы, гремящие на 10 государств вокруг, дележ имущества и проклятия, тянущиеся из поколения в поколение, только почему-то у свидетелей. Постепенно ведьм с такими показателями перестали приглашать на бал, опасаясь, что кто-то из них все же откликнется на зов. Ну их. Те, что имели больше 50% ведьмовской силы по метроному Сиха, вообще на зов не реагировали. Никак. Но несколько ведьм на балу у чудовищ могли довести всех гостей до нервного тика, а некоторых и до паралича. Этих особенно не любили все и тоже перестали приглашать. Ну а из-за того, что ведьмы не сразу с данным фактом смирились, балы у чудовищ стали закрытым мероприятием, на которое можно попасть по особому приглашению. Так что на нашем ведьмовском факультете мне точно все будут завидовать, ну и не все будут молчать. Но кого интересуют слухи, которые можно распускать в обе стороны, а не только против одной особо удачливой ведьмы? В данном месте я скромно промолчу, но недолго. К сожалению, традиции чудовищ требовали, чтобы хозяйкой бала была или супруга чудовища, или приглашенная ведьма. Этой традиции столько лет, что никто и не помнил, откуда она пошла. Отменить традицию тоже не могут, потому что именно она, одна из немногих, была закреплена настолько сильной магией, что никто за сотни лет не смог изменить условия проведения бала. Все это я смогла узнать в библи... Кому я вру? В этот раз мне точно было не до библиотек. Все это собрали мои братья и сестры после того, как Лайн рассказал, с воодушевлением размахивая руками и разбрасывая вокруг себя искры, что самая младшая из семьи, не пойми кто, то есть Вея, подписала договор с чудовищами. Братья и сестры тут же ринулись спасать непутевую младшую, набивая мою голову всеми достоверными и не очень сведениями, что смогли найти в общественном доступе. Да спасались до того, что я от них сбежала, правда, недалеко, до самой страшной ведьмы в нашей семье. Мама на пару со своей компаньонкой пыталась мне привить ведьмовской пофигизм, во всех красках расписывая, с каким презрением и высокомерием я встречусь на балу. От них мне сбежать не удалось, так что на бал приехала наполовину подготовленная, полностью подготовленная. Кто ж знал, что если женщины будут разглядывать меня немного пренебрежительно, мысленно сравнивая с предыдущей ведьмой, а не Лиди, ожидаемо не в мою пользу, то у мужчин с самого порога начнется негласное соревнование, кто заманит в свои любовные сети юную неокрепшую ведьмочку, то бишь меня. Никто ж не был на этих балах, так что не предупредил, что мне нужно будет сдерживать не только фейскую магию, согласно контракту, но и ведьмовскую силу из-за не в меру ретивых гостей в штанах. Но что-то мужчины сегодня не блещут разнообразием. Словно обзаведясь парой для бала, они напрочь лишались фантазии. Шутки, улыбки, томные или сальные взгляды. Правда, некоторые, особо смелые, умудрялись в моей книжечке для отметки танцев вписать еще и приглашение на свидание, причем с совершенно честным лицом, под строгим оком своей спутницы. Вот этих я выделила, и если спутницы у них действительно временные, а не долго томимые обещанием брака, то даже рассмотрю некоторых и схожу на свидание. Нужно же моим пакостницам разминаться в каверзах. Что поделать, ни одной из магических составляющих здешние мужские особи не приглянулись. Прям беда. В общем, ведьма внутри меня зверела, а фея подсчитывала минуты до окончания бала и моей нервотрепки. Обе магические составляющие крепко держали себя в руках и воздерживались от пакости, вспоминая те строки контракта, в которых гоблин особенно тщательно прописал неустойку за отхождение от условий договора. Кто бы мог подумать, что вредный недорослик именно с этими пунктами мне очень поможет? Ни одной из магических составляющих не нравится терять деньги или время. Разбитый метроном сиха — это случайность. «Запишите меня на три танца, милое создание». Глаза у оборотня блеснули ртутью, выдавая, что во второй сущности гость относится к кошачьим. Такой же наглый и противный. Не люблю кошек. «А как же остальные дамы на балу будут без вашего обаяния? Пчхи! А, извините, у меня аллергия на кошек. Пчхи!» «О, тогда воздержимся от танца». Оборотень как-то нервно дернулся, сник и вернулся к своим друзьям, что ожидали в стороне и уже флиртовали с пришедшими на бал феями. Я немного напряглась, ведь о своей фейской сущности я не говорила, подписывая контракт, а тут целая стайка крылатых созданий, способных меня выдать. Но феи оказались не местные, а из дружественной академии Харди, куда сбежала бессменная, но уже точно бывшая хозяйка бала. Так что меня ни одна из феечек не знала. Кстати, у некоторых выпускниц фей были даже полупрозрачные крылышки с розовой блестящей пыльцой, которая еще долго мерцала в воздухе после того, как феи покинули холл. «Фу, хочу такие же!» Фея внутри аж зачесалась от желания заполучить подобное непотребство, вышедшее из моды лет 100 назад, на что у ведьмы окончательно испортилось настроение. Но появилось устойчивое желание что-нибудь сотворить. В общем, ненадолго меня хватило. «И как вы выжили в нашем мире с таким недугом?» За спиной раздалось насмешливое замечание, а затем напротив меня вырос детина, от одного взгляда на которого всплывало старинное, давно уже неиспользуемое в обиходе слово «блудун», причем с приставкой «полный» и «прожженный». Он был высок и широк в плечах, как один из тех оборотней, что прошли в замок до него. Он имел повадки кошки на охоте, которая медленно подкрадывается к своей жертве. Он улыбался немного снисходительно, но смотрел внимательно и проникновенно, словно гипнотизируя. А еще он был возмутительно красив. Белые коротко стриженные волосы, серые глаза, точеный нос, волевой подбородок и ямочки на щеках. Только глаза выдавали в нем чудовище. То мерцали ртутью, словно у кошки в темноте, то зрачок сужался в полоску, словно у дракона, то заполнял радужку темной пеленой, словно их хозяин в магическом трансе. Еще глаза выдавали возраст. Молодому чудовищу едва перевалило за 20, потому что более старшие представители нашей правящей магической элиты никогда бы не выдали себя взглядом. Кстати, сир Койот относится к волчьим, а не к кошачьим. Очень неосмотрительно с вашей стороны демонстрировать свой недуг перед ним. Он очень злопамятный, если решит, что ваши чихания задели его гордость или выдали тайну клана. Как назло, артефакт не спешил подсказать мне имя говорившего, но то, что это не хозяин бала, даже мне, ведьме, которая ничего не знает о внутренней кухне мероприятия, было очевидно. Пока я разглядывала говорившего, он ловким движением руки снял с моего запястья браслет с танцевальной книжечкой и, похоже, вписал свое имя. 2 раза! Каков нахал! Даже не спросил разрешения! Но чего ждать от чудовища? Его тоже запомнить, или пусть живет пока. «У вас в роду случайно ведьм не было?» Восхитилась я подобной наглости и невольно перефразировала гоблина Граджи. «У меня в роду исключительно живая магия». Блондин наклонился к моему уху и прошептал доверительно и интимно, и, гад такой, похоже, попытался продавить меня магией. «Ай-яй-яй, как нехорошо!» «Какое у вас самомнение, дорогой гость бала!» Я заглянула в книжечку и без ошибки нашла имя чудовища. «Растиш Крумхорт. Жду с нетерпением, когда вашу магию увижу, ведь завтра вы присоединитесь к тем, кто подаст зов!» Я сказала наобум и попала прямо в глаз, и, похоже, весьма болезненно. Молодой мужчина скривился, но тут же воспрял духом, видимо, вспомнив что-то, что помогало ему мириться с данным фактом. «Несомненно, увидите, и, надеюсь, именно вы отзоветесь на мой зов». А глаза так и вспыхнули огнем, словно в фразе было заложено заклинание. Но кто же в здравом уме будет посреди бала пытаться околдовать ведьму? Только нерадивый студент, который прогуливал основы магии по разным расам нашего мира». Я улыбнулась, отправляя безобидное заклятие немоты, которое должно срабатывать всякий раз, как чудовище решит применить магическое воздействие на балу. А фея и ведьма внутри меня обе одобрили мои действия. Так ему. Пусть не прогуливает лекции и остерегается обидчивых и капризных ведьм.